и большущий серый пласт разлетелся на мелкие куски. Массимо пересек Виа-По, подошел к мрачным цвета запекшейся крови портикам префектуры, а затем миновал плотные ряды машин у королевского дворца. И машины, и сам дворец нагоняли тоску. Как заметил однажды дядюшка Эммануэль, принцы и короли Савойской династии, сооружая свои геометрически правильные площади и сливающиеся один с другим проспекты, предугадали, что на смену им придет промышленная династия Аньери, и со свойственной лишенным воображения людям дальновидностью, словно предсказали, что заводы «Фиат» будут состоять из бесконечных конвейеров. Но едва Массимо подошел к пьяцца Дуомо, как понял, что это успокоительное однообразие уже стало ненадежным. Архисовременный стиль муниципального дворца технических служб явно был плодом изощренной фантазии. Железобетонные конструкции и облицовка говорили о ярко выраженном стремлении слиться с серыми камнями церкви напротив и с красными руинами ближних палатинских башен. Не приходилось удивляться, что дворец технических служб стал одним из самых безобразных строений города. Увы, похожих на него нарывов в Турине становится все больше. Старые массивные здания, образовавшие как бы огромную цитадель, постепенно отступают под натиском новых архитектурных монстров. Повсюду теперь царит неодолимое стремление не отстать от веяний модернизма. Массимо углубился в узенькие унылые улицы старого города и сразу ощутил неизведанную прежде радость. Из ворот и обшарпанных подъездов вырывались клубы пыли и запах плесени, выскакивали дети, собаки, доносился стук инструментов. Это трудились искусные ремесленники, которые вечно опаздывают с выполнением заказов. Все ласкало взор. Бакалейщики в серых халатах, мальчишки рассыльные в белых халатах, могучая женщина с хозяйственной сумкой, шепчущиеся о чем-то монахини, пенсионеры, потягивающие половинки сигар, матери, что-то кричащие из окон своим детям. На каждом углу стояла толстая проститутка. Это был не пролетариат, а тощий народ. И Массимо испытывал несколько двойственные чувства при виде этого своеобразного карнавала. Его не смущали ни грохот машин и мотоциклов, ни рев проигрывателей, ни режущий слух южный диалект. Ведь не мог же невидимый устроитель празднества предусмотреть буквально все. И когда Массимо подошел к элегантным и грустным портикам возле муниципалитета и увидел Лело, который о чем-то оживленно беседовал со своими коллегами, его вдруг осенило. Лело, несмотря на женоподобную фигуру и черные бархатистые глаза, был никто иной, как униженный и ошельмованный служащий Монсу Траве. «Милый мой, бедный», — с нежностью подумал Массимо. Лело увидел его, отделился от группы, пошел навстречу. Массимо хотел его обнять, но он лишь крепко сжал ему руку. «О, дорогой», — прошептал Лело, пораженный столь необычным проявлением симпатии. Он кокетливо наклонил голову и с мягким упреком добавил: «На нас смотрят». Они направились к машине Лело, желтому Фиату 500. «Знаешь», — признался Лело, — «я сегодня плохо о тебе подумал». «Вот как?» «Да. Я решил, что ты меня презираешь». «Я тобой восхищаюсь», — с искренним чувством воскликнул Массимо. «Ты удивительное создание». Лело покраснел. Он был безмерно счастлив. «Значит, ты не считаешь меня кретином?» «Я считаю тебя верхом совершенства», — торжественно объявил Массимо. «Ты такой хороший и добрый», — сказал Лело. «Не знаю, как бы я жил без тебя», — он вздохнул. Мой главный недостаток в том, что у меня нет уверенности в себе.